первые две недели в качестве представителя фирмы «Vivamax». В Мэу его должен был ждать служебный автомобиль. «Папа, будь осторожнее на дороге», — попросила я, обнимая его. «Не сбей лося. Их легко не заметить, особенно в сумерках». «Буду стараться», — ответил он. «И если кто-то не захочет покупать лучшее лекарство века, помни, что ты не виноват. Конечно, им же хуже». Настала пора. Несколько недель подряд лил дождь. Осень стала вязкой, как смола. Хотелось забыть обо всем и свернуться клубочком рядом со свечкой или у буржуйки в домике на дереве. Я помогала Ругеру чинить крышу его жилища. Однажды, придя к нему после школы, я застала его сидящим на полу с очень серьезным видом. «Настала пора», — произнес он, — «что не поняла я? Я хочу познакомиться с твоей семьей». Я тоже присела и задумалась, растопырив пальцы в шерстяных носках. «Может, не сейчас? Ты всегда так говоришь», — ответил он слегка раздраженно. Никогда прежде я не замечала у него такого тона. «Ладно, давай, но сейчас дома только мама. И она сидит там одна, пока ты здесь. Об этом я не подумала. Вдруг маме и вправду было одиноко». «Едем к тебе домой прямо сейчас», — сказал Ругер, поднимаясь. Он потушил огонь в буржуйке, уходя. Он никогда не забывал это сделать. Иначе дерево могло сгореть. Когда мы покидали парк, было уже темно. На асфальте мигали отражения красных автомобильных фар. По дороге к метро Ругеру пришла в голову еще одна неожиданная мысль. «Может быть, сначала зайдем к Лу? Сейчас неприемное время», — ответила я. «Но мы же члены семьи. К тому же мы можем забраться в окно». «Спасибо, больше не хочется», — отказалась я, вспоминая, с каким ужасом карабкалась по пожарной лестнице в прошлый раз. Стеклянные двери открылись, нас впустили. Дежурная узнала меня, но на Ругера посмотрела вопросительно. Он с улыбкой поздоровался и слегка поклонился, тряхнув волосами. Это произвело на нее благоприятное впечатление. «Я предупрежу ее», — сказала дежурная и удалилась. «А почему нельзя просто войти?» — прошептал Ругер. Я пожала плечами. «Так положено. Может быть, для того, чтобы пациент мог отказаться от посещения, если не хочет никого видеть». Теперь в палате Лу был телевизор. Она сидела у стены, поджав коленки, и смотрела детские передачи. Я представила Ругера, и Лу смущенно взглянула на него. «Скоро начнется рождественский календарь», — произнесла она, нарушив затянувшееся молчание. «Здорово», — отозвался Ругер. «Начнется, но только через месяц», — сказала я, немного стыдясь того, что моя сестра ведет себя как ребенок. «Через пару недель», — неожиданно возразил Ругер. «Я не думала, что он так хорошо помнит, когда начинают показывать рождественский календарь». «Тебе тоже нравится?» — спросила Лу, чуть порозовев. «Сейчас у меня нет телевизора, но я помню, как смотрел календарь в детстве». «Можешь приходить и смотреть здесь», — быстро произнесла Лу. Я надеялась, что Ругер без расспросов начнет рассказывать о своем детстве, но Лу явно сгорала от нетерпения. Она с любопытством посмотрела на него. «А ты открывала окошки в рождественской коробке с шоколадом раньше времени, чтобы посмотреть?» Ругер покачал головой. «Я жил у тети. Она была строгой, но доброй. Я любил ее. Когда наступала пора рождественского шоколадного календаря, она готовила глинтвейн с изюмом, и мы по очереди открывали окошки». «А где были твои родители?» — спросила Лу. «Они пропали. Мы замолчали. Слышна была только развеселая музыка по телевизору. Папа был очень ненадежным человеком. Угораздило же твою маму с ним связаться», — говорила тетя Роза. И, наверное, не приходило в голову, что я не появился бы на свет, если бы моя мама не встретила папу. Видел я его только на фотографиях. Он участвовал в автогонках и, видно, только об этом и думал, о своих соревнованиях. Наверное, его уже нет в живых. Так, во всяком случае, решила тетя Роза, когда отец перестал присылать открытки. А мама не отставала Лу. Она оставила меня у тети Розы, потому что решила учиться. С самого детства она работала в цирке, ухаживала за животными, но иногда и выступала на арене клоунессой, а хотела стать акробаткой. Мы с Лу смотрели на него во все глаза. Он рассказывал так спокойно и уверенно, что не поверить было нельзя. «И что стала она акробаткой?» — спросила я. Наверное, хотя я не знаю точно.